Глава 35. Через указанный час и даже чуть раньше ожидавший в подземном стрельбище команде сообщили, что все оружие доставлено и можно приступать к упражнениям. К услугам Брейна и его команды было 3 опытных инструктора по стрельбе, 2 Гоберли и 1 Канзас. Брейн прикрепил своих Гоберли к инструктору Канзасу и попросил его проверить, как эти ребята стреляют из всех видов оружия. «Сэр, если хотите, мы их прокатаем даже на бросковом секторе. Это там, дальше», – махнул рукой Канзас. «Это будет очень кстати. Пусть хотя бы раз по 5 бросят учебные гранаты». Канзас увел Тауроса с Лиамом, и Брейн обратился к инструкторам Гоберли. «Так, ребята, кто из вас работает с тяжелыми винтовками?» «Я!» – сказал один из них. «Заберите нашего красавца!» Брейн указал на Канзаса Янгверда. «И пусть отстреляет патронов 50. Мне нужно знать, как он стреляет по неподвижным и движущимся мишеням. И еще, есть у вас стенд для метания ножей?» «Разумеется, сэр. И не стенд, а целая площадка». «Вот пусть он там побросает свое удовольствие после того, как отстреляется». Канзас с инструктором ушли, и Брейн сказал оставшемуся Гоберли, указывая на рослых суперколверов. «Тебе достались эти 2. Вот этот у нас пулеметчик. А этому...» – Брейн посмотрел на лейтенанта. «Этому общестрелковая подготовка». «Понятно. А какой пулемет интересует?» «Я не специалист в местных инструментах. Нужно что-то скорострельное, достаточно легкое, чтобы наш боец мог бегать с инструментом и 2000 патронов. Мы там кое-что подобрали, но, может быть, вы чего лучше посоветуете?» «Хорошо, подберем и посоветуем. Идем, курсанты». Услышав последнюю фразу, лейтенант Суперколвер закатил глаза, показывая, насколько он поражен таким обращением. Инструктор заметил это, и они с Брейном, понимающе, переглянулись. «Вот что, Дынер, оставайся. Ты пойдешь со мной. Уверен, что ты неплохо стреляешь, поэтому поупражняемся вместе. Ты не против?» «Как скажете, командир». «Можешь говорить мне ты. Все же я всего лишь сержант, а ты целый офицер». «Я учту это, сэр». И они направились к одной из свободных ячеек, где Брейн приметил уже заготовленный набор пистолетов разных калибров и систем. Тут же находился пульт управления мишенями. «Я плохо понимаю в этих регулировках, но думаю, ты в этом разбираешься». «Ну, разумеется». «Какой твой максимальный рекорд?» «Вы имеете в виду стрельбу из пистолета?» «Ну да». «Ну, если выбрать этот Конго...» Дынер взял пистолет, который, по мнению Брейна, выглядел как типичная ходовая девятка. «Из него, если на 50 метров, то 24-87 с треугольника». Брейну это ни о чем не говорило. Но признаваться в этом было нельзя. Не тот случай. «Знаешь что? Результат неплох. Но я предлагаю что-нибудь неожиданное». «Например?» «Круг в виде мишени найдется?» «В стандарте круга нет, но я могу задать его регулировками». И Дынер указал на ту часть пульта, где можно было создавать мишени любой конфигурации. «Отлично. Создавай круг черного цвета диаметром 20 сантиметров. Сможешь сделать?» «Минуточку», – сказал лейтенант и стал колдовать с настройками. Вскоре он показал результат на небольшом экране. «Такой сгодится?» «Вполне». «Запускаю на исполнение». Он нажал какую-то кнопку, и где-то там впереди, в скрытых на потолке механизмах, начал выполняться заказ на нестандартную мишень. «Какая дистанция?» «А какую ты предпочитаешь? Те же 50 метров подойдут?» «Подойдут. А мы что, будем стрелять по краям?» «Нет, прямо в центр». «Тогда я и 80 метров осилю». «Отлично. Пусть будет 80». Лейтенант ввел нужные данные, и на заданной дистанции появился черный круг на белом фоне, подсвеченный фоновым освещением сверху. «Ну все, давай, ты первый». «А какие правила?» «Делаешь 10 выстрелов в самый центр. Потом я делаю 10 выстрелов в центр». «И как считать, кто выиграл?» «Чьи пули лягут ближе к центру, тот и выиграл». «Странные правила, честное слово. Круглая мишень, стрельба в центр. Я о таком никогда и не слышал». «Вот потому я это и выбрал, чтобы было неожиданно, чтобы никаких наработок и домашних заготовок. Понимаешь меня?» «Ну, я согласен», — сказал Дынер. Видно было, что его это соревнование заинтересовало. Дослав патрон нажатием кнопки, он поднял оружие и стал стрелять четко и размеренно, как какая-нибудь машина. После того, как лейтенант отстрелялся, они поочередно посмотрели в оптическую трубу. «Я дал бы тебе 80 очков из 100». «Сколько?» «Ну хорошо, 82, учитывая, что мишень была для тебя новой». «Хорошо, я соглашусь на 82». «Тогда давай новую мишень, а эту сохранить можно?» «Разумеется. Так-то она пойдет на переработку, но в архиве останутся ее показатели». «Ладно, давай мне мою мишень». Дынер запросил повторить мишень и отослал ее на 80 метров. Брейн взял Конга, сменил магазин и, прицелившись, сделал выстрел. Ощутил отдачу и поудобнее перехватил рукоять. Он чувствовал себя не очень хорошо. В брюхе бурчало. Побаливали нога и бок, который прошило вольфрамовой картечью. Тем не менее, он чувствовал, что остальные 9 выстрелов легли как надо, и, опустив пистолет, кивнул Дынеру, чтобы тот посмотрел результаты. Дынер прильнул к окуляру, долго смотрел и, повернувшись к Брейну, сказал: «Думаю, там все 94. Вы выиграли, сэр». Брейн полагал, что они после этого дружеского состязания растопят ледяную стену. Но по глазам Дынера понял, что ошибался. Результаты стрельбы сделали лейтенанта еще большим неприятелем командира группы.